Глава 7. Превращение. После разговора с Кари Гарри у Зверева осталось тягостное впечатление. Он понимал, что не смог отвести от себя подозрения волшебника и теперь был вынужден ожидать возможных осложнений. В кровати он долго ворочался и уснул далеко за полночь. В середине ночи в комнате появились чьи-то внимательные глаза, но, обнаружив в кровати спящего Зверева, глаза тут же погасли. Утром Зверев, бодрый и веселый, стоял на лестнице. За спиной висел рюкзак, в руках футляр с мечом. «Прощай, замок!» Сказал он достаточно громко, зная, что его слова немедленно донесутся до Кари Гарри. «Жаль, что отпуск мой кончился. Пора домой». И он зашагал по дорожке. Дорожка вилась среди цветущих лугов. Отовсюду слышались птичьи голоса. Где-то позади остался страшный Кари Гарри, и Зверев безмятежно шагал, ни разу не оглянувшись. К полудню Зверев пришел к домику Бабы-Яги. Поскольку человек он был знакомый, не раз тут бывавший, домик на курьих ножках сам повернулся и широко распахнул двери. «Вот техника!» – восхищенно сказал Зверев, поднимаясь по ступенькам. «Чего рано так?» – поприветствовала его старушка. «Али, замок не понутру пришелся». «Отпуск кончился», — объяснил Зверев. «Потому как служивый», — вмешался в разговор ворон. «На службу ему пора. Да ну тебе!» — отмахнулась от ворона Баба-Яга. Они сели со Зверевым за стол, и лейтенант положил сверху свой черный футляр. «Кефир пришлешь?» — спросила хитровато щурясь Баба-Яга. «А как же?» — кивнул головой Зверев. «И сколько его можно пить?» Возмущенно закаркал ворон, но был изгнан Бабой-Ягой на двор. Затем Зверев наклонился через стол и тихо сказал: «Мне бы меч надо спрятать в надежном месте». «А чего ж не спрятать?» — согласилась Баба-Яга. «Ну, чтобы никто...» — поднял палец к губам Зверев. «А где?» И Зверев зашептал еще тише. Через 5 минут он выходил из домика Бабы-Яги в точно таком же виде, как зашел сюда. Рюкзак за плечом, черный футляр в руке, только в футляре меча уже не было. «Прощай!» – прокричал ему в спину ворон. «До свидания!» – повернулся и помахал ему свободной рукой Зверев. Зверев ни в коем случае не мог выдать, что в футляре нет меча. Поэтому он нес этот пустой футляр с такой же основательностью, как и прежде. Он прошел еще несколько километров. Впереди остался последний поворот дороги. Слева текла мелкая речушка. Дорога вилась между ней и высоким обрывом, на котором чернел лес. Никакой травы там не было, никакого пения птиц не слышно. Только упавшие за многие годы листва. «Что ж, пора», — подумал Зверев. «Вот оно, это место». У обрыва лежал огромный камень, весь покрытый мхом. Именно о нем говорили золотые рыбки. Зверев замедлил шаг, потом вздохнул и зашагал быстрее. Как только он оказался за поворотом, тотчас же рюкзак и футляр растаяли в воздухе, а сам Зверев стал катастрофически уменьшаться до пояса, потом до колен, и тут же стал маленьким гномом в зеленой шапочке с довольно приличной для его юного возраста бородой. Он потянулся, чтобы как следует оценить свое новое тело, задрав голову, потому что и с его уменьшением деревья стремительно выросли вверх, и теперь это были уже не деревья, а какие-то ужасные громадины. Неожиданно из-за угла на него налетели 2 гномов. Один старший был в красной шапке, второй в сиреневой. «А где человек?» – спросили у него Зверева, беспокойно оглядываясь по сторонам. «Какой человек?» – недоуменно смотрел на них Зверев. «Что ты у него спрашиваешь? Он только же родился». Гномы бросили Зверева и побежали вперед по дорожке. Через 5 минут, совершенно удрученные, они вернулись назад. «А где же человек?» «Кари Гарри отрубит нам голову, если узнает, что мы его потеряли. Давай спросим у этого». Стали они возле Зверева. «Он точно должен был видеть, куда делся человек. Давай, отвечай, не мямли». «Человек это кто?» — вновь спросил Зверев. «Это такая высокая уродина без бороды», — стал объяснять ему один из гномов. «Похож на нас, но ни ума, ни красоты», — добавил свою характеристику другой гном. «Вот такой?» — спросил Зверев, высоко вытягивая руку. «Ну, ну!» — запрыгал на месте от возбуждения гном в красной шапке. «Куда же он подевался?» «Человек ушел туда». и Зверев показал место за пределами Хрустальной горы. Как же он успел? Не мог успокоиться старший гном. Он быстро-быстро шел вот так, и Зверев побежал по дорожке. Гномы переглянулись. «Смотри, ты должен подтвердить это Кари-Гари, и, если соврал, не сносить тебе головы». Зверев подумал, что скорее ему не сносить головы, если он скажет правду, но ничего этого не сказал гномам. Тем более, что они уже повернулись и побрели вдвоем по пыльной дорожке назад. «Пошли!» – обернулся к нему гном сиреневой шапки. «Чего стоишь? Если ты сегодня родился, то должен немедленно быть представлен великому Кари-Гари». И трое гномов заспешили по дороге.